Следующим пленным оказалась молодая женщина. Она была тяжело ранена и истекала кровью. Лежала на спине, не в силах подняться. Поставить на ноги ее так и не удалось. Глаза женщины, большие, широко раскрытые, смотрели в небо. Она прикусила нижнюю губу, стараясь сдержать стоны. «Зачем притащили женщину?» — гневно спросил Батухан. «Я приказал привести тех, кто бьется с нами». «У них все женщины тоже дерутся рядом со своими братьями и мужьями», — объяснил толмач. «Какой народ!» — проворчал Батухан и добавил. «Чтобы у нее больше не было сыновей, мстителей нашим детям и внукам. Прикончить ее». На поляне на берегу Днепра, поблизости от большого шатра Батухана, стоял другой шатер, его родича, тоже Чингисида, хана Гуюка. Гуюк сидел на верблюжьем вьюке, перевязанном кожными ремнями, и смотрел на другую сторону Днепра, где раскинулся широким привольем многолюдный Киев, еще недавно казавшийся татарам легкой добычей и источником сказочного обогащения. Уже несколько дней шло сражение за этот прославленный город, а победы еще не было видно. Первыми, обойдя лесистый холм и проломив ворота, туда ворвались буйные хана Нохоя, после чего в той стороне заклубились дымки подожженных домов. Однако перед вторым поясом стен буйные были задержаны отчаянно бившимися киевлянами, и Батухану пришлось на помощь своему передовому отряду послать другой тумен. Внимание Гуюка привлекла группа русских пленных, которых, подгоняя ударами плетей, вели монгольские тургауды. Хан сделал им знак приблизиться. Усталые хмурые лица, изодранная одежда. Они стояли молча. Наклонившись к хану Гуюку, переводчик быстро зашептал, что-то высыпая перед ним на ковер. «Вы мастера? Эти украшения сделаны вами?» — спросил Гуюк. «Скажи твоему хозяину». «Нет среди нас умельцев», — твердо ответил старший полуседой человек с окладистой бородой. «Не скрывайте ничего, говорите правду. Хан Гуюк дарует вам жизнь. Вас отправят на берега Итиля, в сарай, и там вы будете спокойно работать на хана Бату, или пошлют еще дальше, в Каракорум, в столицу Великого Кагана. Там тоже нужны искусники-мастера. Хан сумеет оценить ваши старания и работу и наградит щедро по заслугам». «Не умельцы мы, защитники Киева, и все!» — крикнул молодой синеглазый парень. «Не мастера! Все вы не мастера!» «Вас спрашивают в последний раз. Выходите, кто мастер!» «Впрочем, смерть сейчас, здесь!» — гневно прошипел Гуюк. Он выжидающе посмотрел на стоящих перед ним русских. Они молча и истово крестились, но ни один не вышел из рядов. «Убивай! Сегодня твоя сила! А уменье свое мы врагу не продадим!» — твердо сказал один из пленных, на которого обвешанный оружием монгол уже накидывал аркан. Глава 5. Конец Вадима. Прямо с вечера Вадим пошел в Печерский монастырь, чтобы проститься со своим наставником изографом. «Прости меня, отче, что я с тобой все спорил и мало о тебе заботился. Даже дров на зиму не припас». И он поклонился, коснувшись рукой земли. «И ты меня прости, если я тебя чем обидел и не успел научить, как следовало», — сказал старик и вытер рукавом рясы глаза. «О дровах не тужи, какие там дрова? Теперь бы лишь голова уцелела. Куда же ты отсюда пойдешь?» «Сперва домой зайду, а там вместе с моим хозяином горшений пойду на стены свое место искать». «Неужели для нас последний час настал?» — ужасался монах. «Неужели Господь допустит, чтобы татары-сыроядцы ворвались сюда? Стоял же до ныне Киев много сот лет, и кто только не приходил, кто не нападал, и печенеги, и бериндеи, и торки, и половцы, а всех их отбивали наши деды и прадеды. Даст Бог, и сейчас отобьем». Старик благословил Вадима и, пожелав удачи в ратном деле, отпустил. Хата, крытая камышом, где жили Вадим с Кондратом, была наполовину врыта в землю. Внутри имелись две комнаты, одна просторная, в два оконца, другая поменьше, с одним. Круглая печь занимала большой угол комнаты. В комнате побольше, вдоль стен на столиках, в плоских ящиках, помещались в образцовом порядке затейливые изделия. Они показывали, что Вадим становился искусным мастером, перенимая у Кондрата заброшенное последним ремесло, трудное и хитроумное. На одном из столов лежали разнообразные сланцевые формочки для отливки крестиков, подвесок, колец и других металлических украшений. Тут же находилось множество маленьких глиняных горшочков с красками. Вадим застал Кондрата в разгаре работы. С большим волнением выслушал тот рассказ Вадима обо всем, что было навечь. «Как же так? Жили мы, беды не знали, и вдруг все смешалось. Выходит, бросай работу, раз всех зовут, ступайте на стены. Ну, что же, прятаться не станем. Пойдем и мы со всеми, а дома оставим хозяйничать старого кота Любомудра». Мастер затушил огонь в печи, прикрыл тряпицами формочки, вышел поговорить с соседями. Вадим долго сидел за столом, и мысль о работе уже не шла ему в голову. Ночью оба долго не могли заснуть, все ворочались. Кондрат кряхтел и тяжело вздыхал. На утро следующего дня мастер одел чистую рубаху, взял сумку с краюхой хлеба, засунул за пояс топор, второй дал Вадиму, и они вышли. Кондрат повесил замок на входную дверь, за которой слышалось царапанье и жалобное мяуканье кота. У калитки соседнего домика стояли Смиренко и Софьица. «Пойдемте и вы с нами. Приказ для всех один. Захватите только кувшин с водой и тряпья чистого, чтобы раны перевязывать. Мы уж и сами так порешили. Вот только бабушку дождемся и придем». Татары со всех сторон уже обложили город. Вся жизнь Киева перешла на улицы. Наверху на стенах собралось множество людей. Все жадно следили за тем, что происходило внизу. Жители Подола перешли в верхний город. Как только Вадим с Кондратом поднялись на стену, несколько длинных татарских стрел воткнулись в снег рядом с ними. Сзади послышались крики «Прячьтесь! Прячьтесь!» А кто-то уже стонал, окаянная, в плечо впилась. Вадим жадно продолжал смотреть вдаль. Он находился на внутренней стене, окружавшей холмистую часть города. Всюду чернели люди, их было много сотен, мужчин, женщин, подростков, а ниже расстилался застывший Днепр, засыпанный снегом. «Смотри туда, за реку», — шептал Кондрат, — «ведь это татары, их целая туча». Действительно, на противоположный берег страшно было взглянуть. Там скоплялись татары в большой силе, дымились костры без счета, доносился рев верблюдов, ржание коней и глухой шум от передвижения множества скрипучих повозок страшной орды вперемешку с гиканьем, свистом и гортанными возгласами скакавших во всех направлениях всадников. Их было много, во много раз больше, чем защитников, и далекие черные точки на горизонте говорили о том, что монгольские войска все прибывают и что конца этому пока не видать. Вадим забежал домой. Голодный, исхудавший пес радостно бросился ему навстречу. «Кормить-то тебя теперь некому», — сказал Вадим, гладя его лохматую голову. Через забор он увидел соседок. Девушки наперебой стали расспрашивать его о том, что делается на стенах. Напуганные всеми разговорами о татарах, шумом, суетой и волнением, царившим в городе, сами они ни за что не хотели уходить далеко от дома, да и бабушка все не возвращалась. Вдруг как раз без нас придет, заругается, что дом один оставили. Вадим ничего не сказал соседкам, хотя еще накануне узнал, что бабушка их погибла. Старушка понесла свои последние бублики не на торжище, как обычно, а на стену, где раздавала их защитникам. Там меткая татарская стрела поразила ее. Вадим пошел к себе в землянку. Пока здесь все еще было привычно и тихо, вот стол, за которым он обычно работал, готовые отлитые крестики, подвески, браслеты, кучка прозрачного янтаря, из которого он делал украшения, в маленьких горшочках, вапницах, яркие краски всех цветов. Сколько радости они ему давали когда-то. Отломив краюху зачерствелого хлеба, он половину отдал собаке, а вторую, завернув в чистую тряпицу, спрятал за пазуху. Положил остатки хлеба в большую глиняную корчагу, стоявшую на полу. Позвал кота, но тот не откликнулся, видно, выскочил во двор. С грустью окинув глазами в последний раз свое жилище, Вадим вышел из дому и запер двери снаружи на замок. Махнув стоявшему калитке девушкам на прощание рукой, он быстро зашагал в ту сторону, откуда доносился шум и крики многих голосов. Вдруг какой-то непривычный звук поразил Вадима. Глухие тяжелые удары с равномерными промежутками, следовавшие один за другим. Это монгольские татары начали свою разрушительную работу. Киевляне, расставленные по указанию воеводы Дмитро на всех стенах, окружающих город, не могли предвидеть, куда враг направит свой главный удар. Чей-то истошный голос закричал: «Татары прорвались в город!» Действительно, после огромных усилий монголам с помощью мощных таранов удалось проломить Лятские ворота, и вражеская конница неудержимой лавиной ринулась по главному пути, устилая дорогу телами убитых и своих, и русских воинов. Отчаянный бой разгорелся по всем улицам. Вадим кинулся в самую гущу свалки, где увидел окруженного врагами Кондрата, который отбивался топором от наседавших от него монголов. Тихий Вадим, до этого дня не представлявший себе, что он может кого-то убить, бросившись на защиту друга сильным ударом в голову, поразил вражеского коня, который рухнул вместе с всадником. Столкнувшись с неожиданным препятствием, лошадь второго монгола тоже свалилась, и Кондрату удалось вырваться из вражеского кольца. Он что-то крикнул Вадиму, но в шуме тот ничего не мог разобрать. Неожиданно из ближайшего переулка прямо на Вадима с гиканьем и воем вылетел новый монгольский отряд. Вадим увидел перед собой мохнатые конские морды, сверкающие взмахи мечей, смуглые узкоглазые лица. Он успел отскочить в сторону и теперь стоял, прислонившись спиной к дереву. Он видел, как один из всадников в блистающем на солнце шлеме вдруг скатился с седла, пораженный чьим-то копьем. Зацепившись ногой за стремя, он волочился по снегу, увлекаемый длинногривым конем. Вадим подскочил, поднял меч и вдруг почувствовал, что кто-то сзади обхватывает его сильными руками. Прерывистое горячее дыхание обожгло шею. Извернувшись, Вадим выскользнул из железных объятий и ударил монгола рукояткой меча по голове. Падая, монгол увлек за собой Вадима, но тот вскочил, готовый снова ринуться на противника. В это мгновение длинная вражеская стрела пронзила ему грудь. Вадим упал. Несколько всадников пронеслось над ним и умчалось дальше. Ему казалось, что наступила полная тишина. Сознание постепенно затуманивалось. Он видел только небо над собой, синее, ослепляюще яркое. Небо? Нет, это близко-близко. Склонились над ним такие знакомые, такие любимые синие глаза. Кругом уже полыхал пожар. Когда монголы добрались до улицы, где жил Вадим, его соседки Софьицы и Смиренко, перепуганные насмерть, закрылись в доме. Вдруг кто-то неистово стал колотить дверь, за которой слышались крики и шум борьбы. «Ой, спрятаться бы, да куда? Залезем в печку, Смиренко. Она ведь сегодня не топлена. Спрячемся в ней, там и не догадаются нас искать». Девушки залезли в печь и, тесно прижавшись друг к другу, лежали там, выжидая, что будет. Они не обращали внимания на возрастающий снаружи шум и запах гари, который становился все сильнее, только бы татарские изверги их не нашли. В это время несколько монгольских всадников, мчавшихся по улице, заметили, что у одной землянки на двери не повешено замка. Двое соскочили с коней, привязали их к плетню и бросились к двери. Она казалась запертой изнутри. Дружными усилиями им удалось, наконец, сорвать ее с петель. Войдя внутрь, монголы с удивлением обнаружили, что землянка была пуста. У стены между окнами стоял большой сундук. Сбив с него замок, монголы торопливо начали выбрасывать на пол содержимое. Там были женские наряды, шубы, холстина и разные другие вещи. Жадность охватила обоих дикарей. Они принялись вырывать друг у друга из рук понравившиеся им вещи и в пылу дележа и ссоры не заметили, как от упавшей на крышу груды горящих щепок и досок солома на крыше сразу запылала со всех сторон. Наконец, когда, связав похищенное в узлы, монголы уже направились к двери, горящая крыша рухнула, похоронив под своими обломками и степных хищников, и спрятавшихся в печке девушек. В ушах как будто слышится церковный хор. Жалобно стонут нежные женские голоса. Нет, это вьюга воет. Кондрат с трудом медленно приходит в себя, в висках стучит, или это его тормошит и толкает кто-то. Дядь Кондрат, слышишь меня? Очнись, вставай, Господи, что же мне с тобой делать? Если брошу и уйду, то татары тебя прирежут. Кондрат очнулся, над ним склонилось молодое лицо. «Ты что ж не узнаешь меня, ведь я племянница твоя, Любаша. Я тебе коня привела». У Кондрата руки и голова болят так, что сил нет терпеть, но нужно встать и пробираться туда, куда ушли уцелевшие киевляне. Он с трудом узнает свою племянницу в мужском кафтане и меховой шапке. «Очнулся? Вот хорошо. Значит, долго жить будешь. Я тебе хорошего коня привела». Татары мимо нас густой толпой промчались, видно, туда, на площадь, против Десятинной. А один конь ихний, всадника, где-то потерял и отбился. Вижу, зацепился поводом за дерево. Тут я и схватила его. А тебе самой конь пригодится. Садись на него, да уезжай скорее, пока цела. Видишь, что здесь творится? Бери, дядь Кондрат, бери, я себе другого добуду. Сейчас много коней без хозяев разбежалось по Киеву. А из города я до конца не уйду, как все, так и я. Буду биться вот чем, и она показала Кондрату небольшой топор, засунутый за пояс. Девушка помогла Кондрату подняться в седло. Пора было покидать это место. Кругом пылали дома, и языки пламени взлетали к небу, к багровым, точно раскаленным облакам. Видно было, как горящие головни и доски, кувыркаясь в воздухе, уносились вверх, вместе с клубами дыма. Конь, которого привела Любаша, был какой-то непривычно лохматый, и седло на нем было тоже чудное, не русское. Конь храпел, прижимая уши, и норовил укусить. «Скорей, скорей!» — торопила девушка. «Ведь сыроядцы могут опять сюда нагрянуть!» «Прощай, дядя Кондрат!» И Любаша скрылась в мутных сумерках. Кондрат быстро поскакал переулком, каждое мгновение ожидая новой встречи с татарами. «Поднимайтесь вы, люди русские. Ночью спите, не спите во Киеве. Оточите мечи вы булатные, да острите вы стрелы каленые. Приближаются злые татарови, а хотят они, недруги лютые, чтоб из косточек терем выстроить, желтым ребрышком терем выстелить, а из русских рук тело белого хочет враг, чтоб скамью ему сделали». Песня разливалась, жалобная, как стон. Это пела Любаша, племянница Кондрата, работая на городской стене, где она и другие женщины Киева плели из лозы большие корзины, которые тут же наполнялись песком и глиной, ими заделывались проломы в стене. В эти тяжелые дни в Киеве не было ни одного человека, для которого не нашлось бы дела, и дело самого неотложного, нужного. Дети подносили камни, ветки лозняка, старики варили смолу и кипятили воду, а кто мог держать в руках меч, копье или лук и колчан с калеными стрелами, а то и просто топор, всякому было указано место, и с этого места его могла заставить сойти только смерть. Но день за днем ряды мужественных защитников заметно редели, а заменить их становилось уже некому. Татары выпускали в осажденных тучи стрел, А когда, наконец, ворвались в город, их было так много, что своей конницей они сметали все, что попадалось на их пути. Ни храбростью, ни силой и доблестью отдельных богатуров одолевали враги, а несметным своим количеством, когда на каждого русского, да часто и не воина вовсе, а простого ремесленника и горожанина, раньше в руках не державшего меч, приходилось по 3-4 хорошо вооруженных, опытных в боях татарских воина. Однако никто не просил пощады. Просили только у Бога сил, чтобы выстоять до конца, чтобы умереть, не опозорив слабостью своего доброго имени. Знали, что задавит их враг, но не сдавались. Уже не одна улица была завалена телами убитых, перемешавшихся в последней схватке. Уж все теснее сжималось вражеское кольцо, и податься было некуда, а люди еще радовались, видя, сколько сил теряет противник, замечая, что из посылаемых на поддержку ворвавшимся монголам новых отрядов ни один не возвращается обратно. Дорого отдавали осажденные свою жизнь, держась из последних сил, разя врага чем и как могли. Глава 6. Последний час Киева. Во время самого отчаянного боя Батухан долго находился на колокольне одной из церквей, откуда наблюдал за всем происходившим и давал гонцам приказания. Постепенно, с большим трудом, монголам удалось прорваться сквозь завалы из камней и бревен до площади, где перед древним храмом происходила последняя отчаянная битва. Когда Батухан прискакал на эту площадь, то увидел повсюду груды тел убитых и раненых воинов и тяжело храпящих, бившихся коней. Бой кончался у высоких дверей десятинной церкви. Даже на ее кровле находилось множество людей, метавших в татар стрелы и камни. Батухану указали на пожилого статного воина в блестящих латах. Из-под рассеченного шлема по лицу стекала кровь. Он стоял, прислонившись к стене храма, и, широко раскрывая рот, тяжело с трудом дышал. «Этот высокий богатур — главный начальник здешних войск, Дмитро», — объяснил толмач Батухану. «Если прикажешь, твои нукеры прикончат его». «Мертвый он мне не нужен. Взять его живым и невредимым, привести в мой шатер. Я хочу говорить с ним». Ловко брошенный аркан обвился вокруг раненого воеводы и свалил его на землю. Татары, связав Дмитро, положили его поперек коня и, прикрутив веревками, увезли. Красивый каменный храм с позолоченными куполами был переполнен женами и детьми самых знатных людей города, нашедших там свое последнее прибежище. Туда же были снесены их ценные вещи, меха и одежды, которые так надеялись захватить хищные и жадные монгольские воины, каждый из которых лелеял мечту о сказочном обогащении при взятии Киева. В полутемном храме было душно, кругом слышались причитания и стоны, некоторые громко молились, надеясь на какое-то чудесное спасение, плакали дети. Несколько человек еще накануне начали рыть подкоп, чтобы выбраться из храма на противоположный склон холма и ночью, пользуясь темнотой, скрыться в ближайшем лесу. Землю из подкопа вытаскивали наверх в деревянных ведрах с помощью длинных веревок. Подкоп был уже достаточно глубок, у людей появилась надежда на спасение, они твердо решили не открывать осаждающим дверей. Однако монголы не могли больше ждать, так как кругом все сильнее бушевал пожар, и уже трудно было оставаться среди дыма, огня и падавших отовсюду подхваченных вихрем горящих досок и кусков дерева. Тогда Батухан в гневе приказал проломить каменную стену дома молитвы. Вскоре притащили стенобитный таран. Опытные нукеры поставили его против одной из стен храма и стали раскачивать бревно, тяжелое, с железным наконечником, упорно ударяя им в стену, пока она не была пробита, и прекрасное здание рухнуло, похоронив под своими развалинами всех, кто укрывался внутри, вместе с их богатствами. Монголам так и не удалось ничем воспользоваться. На площади уже нельзя было оставаться. Кругом пылали дома. Батухан со своими приближенными помчался прочь, с трудом вырвавшись из огненного кольца. Приказание татарского владыки было выполнено. К его походному шатру на левом берегу Днепра нукеры привели связанного воеводу Дмитро. Придворный летописец Хаджи Рахим вместе с лекарем Дудой Праведным омыли и привязали раненого, стараясь остановить кровь целебными травами. Дмитро держался мужественно и не издал ни одного стона. К нему подошел Батухан. Он долго пристально смотрел на израненного воина, как бы изучая его и что-то обдумывая, потом медленно сказал: «Ты настоящий богатур. Я охотно возьму тебя в мое войско, чтобы ты служил мне». Воевода молчал. «Что ты мне посоветуешь, оставаться ли моему войску здесь, на земле урусутов, или же сейчас двинуться дальше, покорять вечерние страны? За правдивую речь я не наказываю, а награждаю. Отвечай мне правдиво». Дмитро заговорил с трудом. «Оставаться здесь татарам нет выгоды. Русская земля тобой уже покорена. Город Киев сожжен. В нем не осталось ни одного целого дома, ни одного неизраненного защитника. А ты любишь войну, ищешь новых побед и захвата новых богатых городов. Скорее, уходи дальше, завоевывать другие земли. Да ведь ты и сам не останешься здесь», — Дмитро говорил медленно, то и дело облизывая сухие запекшиеся губы. Батухан с подозрением посмотрел на него и тихо сказал Субудай-Богатуру: «Я думаю, что он потому мне советует немедленно двинуться дальше, что хочет поскорее освободить свою землю от грабежа моих воинов». Затем, обратившись снова к воеводе, спросил: «А где? В какой стране я найду самые лучшие корма для наших коней?» «Конечно, в привольных угорских степях». «Ты поедешь со мной», — сказал Батухан, — «и будешь в пути моим советником». «Плохой я тебе советник. Жить мне уже осталось немного», — отвечал равнодушно Дмитро. «Скоро я умру. И тебе желаю того же». Батухан вздрогнул. Окружающие переглянулись. В эту минуту, запыхавшись, подбежали два татарских сотника и, подхватив Батухана под руки, быстро посадили его на коня. «Великий Джихангир, здесь проклятое место. В Киеве нам нечего больше делать. Пора уходить отсюда». Удаляясь от Киева вслед за Батуханом, Гуюк-хан тихо говорил одному из своих приближенных: «Вечно синее небо было здесь немилостиво не только к Батухану, но и ко мне. Когда Джихангир направил свое войско на осаду Киева и тумен за туменом уходил туда, а обратно ни один не возвращался, я сказал Саинхану: „Великий Джихангир, бог войны Сульде дает победу только самым доблестным. Не следует ли тебе самому повести свой тумен непобедимых на этот непокорный город? При одном твоем приближении откроются ворота, а наши воины обретут новую силу сказочных богатуров“. Он посмотрел на меня и промолчал, но совету моему не последовал. Жаль. Ведь по воле неба и он мог бы не вернуться, если бы ринулся в самую гущу боя. И тогда этому безумному походу наступил бы конец. А если бы войско все же захотело идти вперед, а не назад? — спросил собеседник. Тогда кто-либо другой, не менее доблестный, мог бы заменить Батухана, став во главе нашего войска. И это был бы ты. Молчи. Часто и деревья имеют уши». Глава 7. Письмо халифу багдадскому. На берегу оледенелого, засыпанного снегом широкого Днепра против Киева, в походной войлочной юрте Абда ар-Рахмана, возле тлеющего костра, сидел на пятках Дуда Праведный и дописывал тростниковым калямом последние завитки на длинном узком листе. Он вздохнул, тихо прошептал молитву и вопросительно посмотрел на своего молодого господина, задумчиво сидевшего близ него. «Закончил письмо?» — спросил Абд-ар-Рахман, кутаясь в просторную кипчакскую баранью шубу. «Все написал, что ты хотел», — ответил Дуда. «Прочесть тебе?» «Прочти, мой мудрый наставник». Медленно нараспев, как обычно читаются священные книги, Дуда начал. «Во имя Аллаха, мудрому, хранителю высшей правды, благосклонному ко всем приходящим, восприимчивому к добру, вождю общины правоверных, самому праведнейшему среди праведных, Мустансиру, халифу багдадскому, да возвеличит его Аллах своим благословением, да развернутся его бесчисленные знамена, украшающие его доблестные рати, да увеличится число прибывающих к нему послов. Самые горячие, исходящие из сердца пожелания, шлет из далекой, занесенной снегом безграничной степи, его верный преданный слуга, состоящий послом при грозном владыке татарской небесной синей орды Батухани, Абд-ар-Рахман, прозванный укротителем диких коней. Посылаю очередное письмо и молю скоро приходящего праведного Хызра, чтобы он охранил на всех длинных и опасных путях через долины, реки и горы тех гонцов, в чьих надежных руках будет храниться этот свиток, этот скорбный стон моего сердца. А наблюдал я с неотрывным вниманием за тем, как происходила осада богатейшего, прекрасного города урусов Киева. И об этом сейчас поведаю тебе, хранителю высшей правды. Этот город, стоящий на нескольких холмах, опоясан тремя рядами стен. Только благодаря камнеметам и двум тяжелым таранам татарам удалось разбить ворота, после чего татарская конница неудержимым потоком ворвалась в Киев. Первый главный удар был нанесен в те ворота, откуда прямая дорога ведет к вершине холма, где находятся палаты бояр, самые почитаемые дома молитвы и дворец великого князя Киевской земли. По этой дороге, пробивая себе путь через толпы отчаянно бившихся горожан, и промчались впереди других буйные конники и Исун-Нохая. Я проехал вслед за монголами, с трудом пробираясь через наваленные грудами тела урусов и татар, застывших в последней предсмертной схватке. И тут я понял, почему татары одолевают этот мужественный народ. Их было в 2-3 раза больше, чем урусов. Все дома по обе стороны улицы снаружи были заперты замками. Значит, все население до последнего человека покинуло свои жилища и вышло защищать Киев, одни на крепостных стенах, другие на улицах города. Я должен признаться тебе, мой великий покровитель, что я ни разу не обнажил своего светлого дедовского меча, так как эти урусы, так мужественно умиравшие за свою столицу, вызывали во мне только удивление и сочувствие, любовью к своей земле и полным бесстрашием. Однако, несмотря на эту мужественную защиту, Киев пал. Тебе, вероятно, известно, что монголы имеют обычай сейчас же после битвы свозить тела всех своих убитых воинов и складывать их рядами на бревнах, досках, хворости и соломе для погребального костра. Такой костер монголы поджигают и долго ходят вокруг него, распевая священные песни, пока костер не догорит дотла. У них считается преступным и позорным оставить тело своего павшего воина без погребения на костре. Однако в Киеве Батухану пришлось отменить этот обычай. Весь город пылал, сам похожий на громадный погребальный костер. Монголы вынуждены были поспешно бежать из охваченного пламенем Киева. Повсюду запасенные урусами на зиму стога сена и склады зерна тоже сгорели, так что никакого корма для коней ни в городе, ни вокруг него больше не оставалось. Татарский владыка повелел войску двинуться дальше, на вечерние страны, куда направляюсь и я. Здесь я кончаю письмо. Спасенный мною от смерти арабский купец поклялся, что доставит его в Багдад и передаст в твои священные руки. Для свободного и спешного проезда через захваченную монголами землю Я для него с трудом достал медную пайдзу на шею с изображением летящего сокола. Эта пайдза дает гонцу чрезвычайные права. Да увековечит и сохранит Аллах твое царство. Да облегчит все твои дела преуспеванием и славой. Еще раз молю о том, о чем уже писал. Остерегайся непобедимого владыки монголов. Его кровавая цепкая рука дотянется и до тебя через курдистанские армянские горы, до самого Багдада. Собирай скорее могучее войско ислама под зеленым знаменем пророка. Готовься к защите нашего великого священного города. Монголы способны нанести Багдаду внезапный удар. Они уже теперь говорят об этом. Согласно твоему приказу, я буду и дальше сопровождать Батухана в его походе и постараюсь, возможно, скорее прислать тебе следующее донесение о новых битвах и, несомненно, о новых победах татар. Должен тебе сказать, что взятие Киева, столицы урусов, обошлось татарам слишком дорого. Положив на его холмах лучшую половину своего огромного войска, Батухан, кроме дымящихся развалин, здесь ничего не приобрел. Татары, надеявшиеся на богатую добычу, начинают роптать. Все это привело Батухана в бешенство. До сих пор никогда я не видел татарского владыку в таком гневном исступлении. Благословен будет час, когда я снова тебя увижу процветающим и далеким от всех ужасов и опасностей, которые несет с собой война. Глава 8. После ухода татар. Татарам не удалось зажечь поминальный костер в честь своих богатуров, павших при захвате Киева. Поднявшийся снежный буран мешал людям двигаться. Холодный порывистый ветер, обжигая лицо, залеплял снегом глаза. Батухан укрылся в своей походной юрте. Никогда еще не видел его в такой ярости. Даже самые близкие боялись в этот день нарушить одиночество Джихангира. Два окаменевших у входа часовых нукера с удивлением видели, как их всегда величавый повелитель метался по шатру, рвал в клочья узорный шелковый халат, бросал на землю и топтал ногами богатые серебряные кубки, а потом, охватив голову руками, протяжно завыл и, вдруг упав среди мягких ковровых подушек, сжался в комок и затих. В соседнем шатре собрались чингисиды, среди которых появился даже всегда шипевший злобный Гуюк-хан. Монголы говорили: «Видно, жители этого города призвали всех своих злых духов мангусов, и они решили засыпать снегом наше доблестное войско, чтобы не дать ему найти и унести все сокровища, накопленные здесь в течение столетий. Наш повелитель сейчас подобен разъяренному тигру, от которого ускользнула уже бывшая в лапах добыча. Разве могли мы подумать, что под стенами этого города Батухан уложит половину и лучшую половину своего непобедимого войска?» Приближенные Гуюка перешептывались. «Батухану не будет удачи в этом походе. Он навлечет на себя и на нас гнев священного правителя тем, что не выполнил установленного погребального обряда и не совершил положенных молений». Утром следующего дня Батухан повелел всему войску двинуться дальше. Он сказал: «Почетный поминальный костер в честь наших павших богатуров сделали вместо нас вечно синее небо и бог войны Сульде, уничтожив навсегда этот упрямый город». Уходя на самой окраине сгоревшего Киева, монголы устроили ям. Военный и почтовый пост. Там расположились конники, охранявшие табун лошадей, предназначенных для гонцов. Эти гонцы прибывали из сарая и главной столицы монголов в Каракорума или неслись обратно туда, чтобы не прерывалась связь между далекой монгольской родиной и уходящими все дальше на запад войсками Батухана. Монголы окружили свой ям валом и оградой и держались настороженно ко всем, кто приближался к стоянке. Однако иногда покинувшие ям гонцы бесследно исчезали, и в этом татары чувствовали руку где-то затаившихся смелых мстителей. тоже случалось и с разведчиками, разъезжавшими по окрестным брошенным селениям в поисках еды и сена. Пожары в городе продолжались еще несколько дней после того, как монгольское войско ушло на запад, и последние скрипучие арбы, запряженные верблюдами и быками, которых погоняли женщины, скрылись на дорогах, ведущих к Карпатам. Прекрасный, богатый Киев обратился в дымящееся обугленное пожарище, заваленное бесчисленными телами убитых. Постепенно белый снег прикрывал своим холодным плащом следы небывалого побоища. Кое-где из подвалов и развалин стали показываться немногие уцелевшие жители, изможденные, ослабевшие, больше похожие на тени, чем на живых людей. Монахи, их было немного, вернувшиеся с крепостных стен в подземные ходы Печерского монастыря, служили панихиды, молясь за убиенных русских воинов, доблестно павших при защите своей древней столицы. Сюда же, в монастырские пещеры, приносили раненых. Измученные, голодные, потрясенные событиями этих страшных дней, люди все же продолжали твердо верить, что придет время, когда правда и милосердие восторжествуют, татары уйдут назад в свои далекие степи, и отстроится новый Киев, который расцветет прекрасный, вольный и могучий. Долго в великом запустении лежала киевская земля. Вот что писал по этому поводу проезжавший мимо Киева через 5 лет после описываемых событий 1246 года Плано Карпини, известный францисканский монах, отвозивший в ставку великого кагана Каракорум письмо от римского папы. Они, монголы, осадили Киев, который был столицей Руси, и после долгой осады взяли его и убили жителей города. Когда мы ехали отсюда через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежащих на поле. Ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь сведен почти ни на что. Едва существует там 200 домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве. Подвигаясь отсюда, они сражениями опустошили всю Русию. Глава 9. Вперед, скорей вперед. Киев со всех концов запылал, как огромный костер. Татары, увлеченные грабежом богатого города, с трудом вырвались из него и умчались вскачь. Бату-хан в первый день остановился на ночлег близ небольшой церковки. Походная юрта монгольского повелителя была поставлена посреди церковного двора. Рядом с юртой на приколах стояли кони Бату-хана, среди них любимый белоснежный жеребец Сетер, укутанный попоной и стянутый красными шерстяными веревками. Кони неохотно ели жесткое сено, наваленное перед ними. Бату-хан не раз выходил из юрты, подкармливая собственноручно коней лепешками, и бронил нукеров за то, что те не сумели найти лучшего корма. «Это не сено, а горе!» и больше похоже на жесткую солому, которую прямые урусы покрывают свои жилища. Нукеры оправдывались. Все стога сена, бывшие поблизости урусы, подожгли, чтобы они нам не достались. Скорее бы уйти отсюда, туда, где земля не покрыта снегом, и где мы найдем пастбище для наших коней. Здесь же наши кони худеют, им уже нечего есть. Другие нукеры говорили между собой. Если стоять на месте, то это значит потерять наших дивных коней и самим вернуться обратно пешими. Не видать тогда нам больше родной юрты, наших исхудавших от голода и ожидания жен, и не видать нам больше нашей новой столицы, близ золотого домика, на берегах многоводной реки Итиль. Нукеры, посылаемые на разведку, возвращаясь, сперва являлись к Субудай-Богатуру, который поместился внутри церкви вместе со своим старым иноходцем. Они рассказывали, что в урусов вселились злые мангусы. Ни один не сдается, а все бьются до последнего дыхания. Вечером Бату-хан призвал главных темников. Настроение было тревожное. Заговорил старый монгол, начальник разведки. «Над русской землей лютует непогода. Но еще больше на нашем пути лютует урусский народ. Урусы не покорились. Они затаились. И этой тишине верить нельзя. Урусы нас подстерегают повсюду, на перекрестках дорог, в глубине оврагов или вылетая нежданно неизвестно откуда. Они рубят наших воинов и забирают их коней. Темники говорили, весь народ урусов воюет с нами. Если часть их земли нами и разгромлена, то все же урусы смирились только временно и грозят нам всякими бедами. Батухан выслушивал темников и тысячников, говоривших то, что уже все знали. Он был молчалив, и его смуглое лицо казалось окаменевшим. Две думы неотвязно преследовали его. Огромные потери лучшей части войска, погибшего при взятии Киева, и глухой ропот, начавшийся среди монголов, ожидавших большой добычи, в прославленной богатством столице урусов, сгоревшей вместе со всеми своими сокровищами. Переводя суровый взгляд поочередно на сидевших военачальников, Бату-хан пошевелил сосновой веткой угли костра и только изредка спрашивал: «А ты что нам скажешь полезного?» Некоторые высказывали, что здесь, на Киевской земле, борьба с урусами снова оказалась крайне трудной. Хан Нохой, как всегда веселый и беспечный, воскликнул: «Наш бесстрашный Саин-хан уже одолел своих врагов, пройдя победоносно через все земли от Рязани до Киева. Теперь мы остановились у границы, где начинается земля галичан, а за ними лежат королевства вечерних стран. Нужно, чтобы эта остановка здесь была недолгой». Всегда ехидный и всем недовольный Гуюк хан сказал: «Мы оставляем позади себя тлеющие и непотухающие костры возможных восстаний. А впереди не встретим ли мы еще более упрямых, чем урусы, других противников? Не загасив тлеющих костров позади себя, не делаем ли мы новую ошибку, двинувшись вперед?» «Ошибку? Ты назвал мой поход ошибкой? Какой же совет ты хочешь нам дать?» Тихо, как бы равнодушно протянул Бату-хан, но в его словах все сидевшие почувствовали затаенную угрозу, ведь в этом высказывании Гуюк-хана скрывалось как бы осуждение всего задуманного похода на вечерние страны, начатого, как известно, Бату-ханом по завету взирающего с облаков единственного всезнающего священного правителя. А за осуждение его воли, согласно обычаю, должно последовать немедленное наказание. Два могучих пельвана переломают виновному спину. Тревожный шепот пробежал по рядам собравшихся. Все с волнением ждали, как поступит теперь Бату-хан с наследником великого Кагана. Однако Гуюк-хан не смутился и также самоуверенно и дерзко продолжал: «После множества ненужных жертв во время осады и захвата Киева не следует ли нам сделать передышку? Не отдохнуть ли в Галиче и Кременце или других городах богатой Волынской земли, где собрались, наверное, толпы знатных жителей и богатых купцов, укрывшихся там со всем своим имуществом? В этих городах наши воины смогут захватить хорошую добычу, а изголодавшиеся кони подкормиться. Только после этого можно будет двинуться на вечерние страны». «По-видимому, именно этого ты особенно захотел, — сказал Бату-хан, — поэтому тебе и поручается быстро покорить города Волынской земли. А для того, чтобы ты сам не сделал ошибки, как ты назвал захват и разгром Киева, я тебе в помощь назначаю хана Бурундая с его войском. Отправиться туда вы должны немедленно». Это уже было твердое приказание. Гуюк-хан, скрывая бешенство, склонился, скрестив руки на груди, и хотел встать, но Бату-хан остановил его. «Подожди. Выслушай, что скажут другие темники, и что мы сейчас решим». Все сидевшие вокруг огня насторожились, стараясь не проронить ни одного слова. Бату-хан продолжал: «Наш одаренный 99 способностями и достоинствами сын великого Кагана Гуюк-хан заговорил о передышке. Что подумают правители вечерних стран, когда услышат о нашем решении остановить свой стремительный поход? Вероятно, вы все слышали или знаете о том письме, о том потрясающем послании, которое отправил наш высокий правитель, великий Каган, королю франков Людовику, прозванному Святым. Темники зашевелились, послышались восклицания. «Мы только слышали о таком письме, но нам его не читали. Просим прочесть его». «Сейчас вы его услышите. Усердный хаджи Рахим, ты хранишь переписанное для меня это письмо. Прочти нам». «Сейчас прочту, мой повелитель», — ответил летописец великого похода. Он стал рыться в своей потертой кожаной сумке, достал пергаментный свиток и разгладил его на коленях. Затем стал читать нараспев. «Именем Бога Вседержителя повелеваю тебе, королю франков Людовику, быть мне послушным и торжественно объявить, чего ты желаешь, мира или войны. Когда воля небес исполнится и весь мир признает меня своим владыкой, тогда воцарится на земле блаженное спокойствие, и народы увидят, что мы для них сделали. Но если ты дерзнешь отвергнуть божественное повеление и скажешь, что земля твоя очень отдалена, горы неприступны, моря глубокие, что ты нас не боишься, то всесильный облегчит трудное и, приближая отдаленное, покажет тебе, что мы можем с тобою сделать». Хаджи Рахим посмотрел вопросительно на Батухана и, видя утвердительный знак его руки, свернул письмо и опять бережно спрятал его в свою сумку. Батухан обратился к Субудай-Богатуру. «Что ты скажешь об этом послании? Дай мудрый совет». Субудай-Богатур, вытирая рукавом вспотевший лоб, сказал: «Это послание великого Кагана королю франков есть в то же время и повеление для нас. Мы должны раздавить сопротивление всех встречных народов и ворваться победителями в страну франков, где правит король, прозванный Святым, хотя на самом деле он дерзкий лгун и неисправимый преступник. Он до сих пор не прислал нам ответа, и если он не захочет встретить нас с покорностью, то мы должны своим копьем выполнить волю великого Кагана, заставить короля франков встать на колени, поцеловать землю и выказать нам полное повиновение». Сидевший недалеко от Батухана арабский посол Абд ар-Рахман при упоминании о франках вздрогнул и подался вперед. Вот когда заговорили наконец о земле, которая была для него целью всего предпринятого похода, только бы добраться туда целым и невредимым, обнажить свой меч против народа, сражавшегося когда-то с его прославленными предками. «Джихангир!» — воскликнул он, и голос его непривычно зазвенел. «Я буду просить у тебя чести переступить границу земли франков, начальствуя над твоими доблестными воинами. Дай мне 1000 всадников, и я приведу заносчивого короля Людовика на Аркане к твоему шатру». Все вернулись к Абд ар-Рахману. Батухан поднял брови, потом улыбнулся. «Молодец! Обещаю исполнить твое желание, а ты принеси мне победу!»